блузки. Муж меня боготворил. «Спасибо, милая», — сказала она, принимая из рук Дженнифер книжку с перекошенным в духе модерна профилем на бумажной обложке. «Вот какие романы мне нравятся», — продолжала она. «Способна одновременно говорить и читать», — отметила Эдит. «Солнце полуночи», — серьезно произнес мистер Невилл, Ванесса Уайльд. «Не знаю этой писательницы», — сказал он, обращаясь к профилю Эдит, которая отрешенно глядела на озеро. «Хотя этот, по-моему, у нее не из лучших», — обронила миссис Пьюси. Эдит ощутила боль уязвленного автора. «А я этим романом как раз осталась довольна», — подумала она. «Тем летом Дэвид отдыхал в Греции», — вспомнилась ей. «Валялся, нервничая, на пляже рядом с женой. Я считала, что он великолепно проводит время. И писала по 10 часов в сутки, лишь бы не думать о нем. Тогда я собой немного гордилась. Уже целых 3 года прошло». Она побледнела, ее взор заволокла дымка воспоминаний. «Тебе нужны очки, Эдит», — талдычила ей Пенелопа. Мистер Невилл поддался вперед. «После того, как я распоряжусь насчет чая для этих дам», — сказал он, — «не согласились бы вы немного прогуляться? Грех терять такой прекрасный день. Другой такой же нам вряд ли выпадет». Эдит медлила с ответом. «Да, да, прогуляйтесь, дорогая моя», — молвила миссис Пьюси, подчеркивая отстраненностью тона, сколь поглощена чтением. «Надеюсь, увидимся после ужина». «Как много всего за один день», — подумала Эдит, когда они, оставив позади городок, медленно шли вдоль берега. Она была благодарна спутнику за молчание. Замок, отталкивающий своей мрачностью и суровостью, уравновешивающий своим силуэтом ослепительный блеск воды, стоял на вдвинутом в озеро клочке земли, словно предел дальнейшему наступлению суши. Скоро он должен был застить солнце, а его разом потемневшая глыба накрыть их своей тенью. Они непроизвольно остановились, не желая присутствовать при сём ритуальном затмении, и, обратившись лицом к озеру, оперлись локтями о парапет. День незаметно терял свои краски, небесная голубизна бледнела в этот промежуточный час перед приходом сумерек. Эдит охватила печаль, наступающая с приближением вечера. Ее спутник посмотрел на нее и предложил: «Давайте присядем». Он подвел ее к каменной скамье, сел, скрестил изящные лодыжки и спросил разрешения закурить короткую сигару. «Итак, миссис Вулф», — произнес он, — «мне кажется, нас представили друг другу не лучшим образом». И спокойно добавил: «Филипп Невилл». Эдит наградила его внимательным взглядом и только теперь отметила, что его внешность не сводится к лодыжкам и профилю, каковым он, как правило, к ней поворачивался, уделяя все свое внимание миссис Пьюси. «Или позволите называть вас Ванессой Уайльд?» Впервые за много недель Эдит рассмеялась. Давно забытый звук собственного смеха ее саму удивил. Начав смеяться, она уже не могла остановиться. Мистер Невилл благосклонно наблюдал за тем, как она сотрясается от хохота, и, наконец, присоединился к ней. Он все еще улыбался, когда она перестала и начала вытирать глаза. «Да позволено мне будет заметить, что это значительное достижение по сравнению с обычно свойственным вам выражением». Эдит удивленно на него посмотрела. «Вот уж не думала, что кому-то интересно мое выражение», — сказала она. Я скорее считала, что нужна для компании».